Глава 6. Что касается еды, Ольга оказалась на высоте. Вместо бутербродов, которые она подала к кофе в прошлый раз, приготовленных, как она выразилась, на скорую руку, на стол было поставлено мясо, тонкие ломтики которого были обжарены в масле до хрустящей корочки, но не пересушенные и сочные, на удивление, с горошком. И, конечно же, со свежей зеленью, красиво разложенной по краям блюда, довершившей украшение. Маринованные огурчики, запеченные в духовке и отдельно от всего поданная картошка и соус из белого вина с маслинами. Шампиньоны, сметана, масло, обжаренный до золотистого цвета хлеб. Приготовить такое и столько всего за время, потребовавшееся мне на дорогу сюда – это надо иметь особый дар и любить возиться на кухне. Неплохо угощались в этом доме. Так я ей и сказала, попросив не считать мои слова комплиментом. «Да что ты, Танюша!» — отмахнулась Ольга и пропела старую песню. «Все, мол, на скорую руку. Приготовить не проблема. Было бы когда и из чего, и...» Она запнулась. «Для кого? Садись». От вина я отказалась, машина у меня внизу. А она налила себе из высокой темной бутылки половину широкого бокала янтарной жидкости с медовым запахом, перебившим на какое-то время все прочие ароматы, от которых аппетит у меня, в общем-то, не успевший еще проголодаться по-настоящему, заявила себе самым определенным образом. Так мы с ней и приступили к делу. Ольга с бокалом вина в руке, вяло ковыряя вилкой в тарелке, и я, не чинясь, отбросив условности, расправляясь со снедью и за себя, и за хозяйку, ела и похваливала. Это в данный момент было самое главное. Тем более, что Ольга с каждым проглоченным мною куском улыбалась все шире. А дела они не уйдут, они с нами, пусть подождут немного. «Спасибо, хозяюшка». Я отвалилась от стола, откинулась на спинку стула и перевела дух. «Все, больше ни кусочка не проглочу. И не пугай меня переменой блюд». Она поставила передо мною кофе и извинилась, что не предлагает перейти в гостиную. А я ответила на это, что у себя дома посетителей, кроме особо избранных, вообще дальше кухни не допускаю. И никто еще не обижался, хотя почую гостей исключительно бутербродами. И не такими, как ела вчера здесь, а самыми, что ни на есть, простецкими, но полубатонных размеров. «Что поделаешь, мои кулинарные способности на порядок ниже твоих». Остатки и грязная посуда отправились по назначению. Кофейник, чашки, сигареты, пепельница и мой сотовичок – вот все, что находилось сейчас перед нами на столе. «Рассказывать мне или ты поспрашиваешь?» — спросила Ольга, отводя глаза. «Подожди, хозяюшка, после такой трапезы да сразу о делах не хочется. Знаешь что, давай погадаем». «Что?» Она от неожиданности даже приоткрыла рот и положила сигареты, не взяв из пачки ни одной. «Как это?» Я сходила в прихожую, к плащу, и вернулась на кухню, торжественно неся на ладони заветный замшевый мешочек. Развязывая его, вкратце объяснила суть дела и с удовольствием подметила в глазах хозяйки загоревшиеся огоньки. Не хотелось перед ней катать кости в ладони, вытряхнула я их на стол, осторожно и с должным почтением любопытства. Мы едва не столкнулись лбами, так обе заторопились рассмотреть выпавшее сочетание. И рассмеялись над этим, как школьницы. 34, 6. Что это значит? Заинтересовалась Ольга моим хобби. Надо стержаться, не накинуться на нее с разъяснением тонкостей. Я глянула. 6 + 20 + 34. Соврать не могу, а если не припомню расшифровку, будет обидно и неловко перед зрителями. Хотя... Активность, настойчивость и осмотрительность. Каждая в разумной, по обстоятельствам, пропорции. Это три кита, на которых покоится архипелаг успеха. Почти торжественно продекламировала я значение сочетания. Зрители воздержались от аплодисментов. Конечно, не в ее состоянии духа реагировать на такое. Это скорее выпало для меня. Ну, конечно, бросал-то я. Я собрала граненые шарики в ее ладонь. Давай. 4 + 18 + 25 выпало у нее. Как кстати. В любой беде или неудаче надо найти в себе силы противостоять злу, и тогда темная полоса в вашей жизни неизбежно закончится выходом на новый уровень жизненных достижений. У Ольги глаза сделались по кулаку, едва она услышала эти слова, а потом в них появилось недоверие. Я не стала разубеждать ее в своей добросовестности, пусть будущее покажет. Недалекое, надеюсь, будущее. Ладно, Татьяна, поживем, увидим. Она будто мысли мои прочитала. Давай теперь разговаривать на тему зла. Давай откроем тему именем настоящего хозяина. Щипачев, перебила она меня, поморщившись. Виктор Сергеевич Щипачев, его имя. И кличку его тебе скажу. Генерал. Вот так. Теплица его полная собственность, хоть и зарегистрирована от имени и на имя Борисова. Большая часть доходов с них тоже его, Щипачева. Тут я смотрю, при таком размахе дела живут здесь не чересчур шикарно. К чему такие сложности? Спросила я и пожалела, потому что сама уже сообразила, что к чему. Но перебивать не стала. Пусть расскажет. Щипачев, я не знаю, кто он по должности, но то, что сидит высоко, очень высоко, это определенно. То ли банкир, то ли финансист. Нет, Тань, давай не гадать, не знаю и предполагать не берусь. Видишь ли, все время я была довольно далека от деловой стороны. Иногда только помогала Ларику, когда он зашивался, и то чисто по производству. Так вот, со слов Ларика, неудобно было этому господину демонстрировать свои доходы. А больше всего не хотелось обозначать пути вложения капиталов. Вот и появилось тепличное хозяйство Борисова. «А еще?» – не утерпела я. «Может, и еще что было, даже скорее всего. Проскальзывало, вырвалось нечто вроде намеков у Ларика, но мы с ним рассуждали всегда так, что, мол, не наше это дело. И это правильно, Тань». «Правильно», – согласилась я. И в этот момент нашу беседу, увлекшую обеих с самого начала, прервало пение сотовика. Досадно, но все же правильно. Для этого он и положен на стол, чтобы не позволить пропустить мне такого момента. Татьяна, какая жалость, что я тебя не застал. Опять я направилась в прихожую, и Ольга непонимающе смотрела мне вслед. Что случилось, Аркадий? Твоя записка меня разволновала, особенно две последние фразы. Он помолчал, должно быть, припоминая эти фразы. А мне почему-то пришла на память вчерашняя расшифровка о доверии к врагу. Это было, конечно, не к селу, не к городу, а спросить себя, копаясь в карманах плаща, о причинах ее неожиданного проявления в памяти, мне не дал Аркадий. Вот так, Тань, случается. Живешь, словно катишься по укатанной колее, и хорошо вроде все, просто неплохо, и вдруг бац! Тогда выруливать надо, если не хочешь перевернуться. Вообще-то разговоры, честно признаюсь, в таком ключе мне не по душе. Слишком много слов и мало полезной информации. Но его я простила, как своего хорошего знакомого. Простила и сказала об этом прямо. Он немногословно поблагодарил и пообещал исправиться. А я тем временем нашла его записку и перечитала те самые два последних предложения. Надеюсь, что заехать еще удастся, сказано в ней с тревогой и сомнением. Неужели все так плохо? И еще, надеюсь, что твои поиски привели тебя на псарню. А вот это уже просто интересно. Мне бы с тобой не по телефону поговорить. Попросил он несвойственным ему жалостливым тоном. «Можно и не по телефону». Я вернулась на кухню, молча положила записку перед Ольгой и села на свое место, продолжая разговор с Аркадием. «Ты мне только скажи, твои неприятности как-то связаны с генералом?» «С кем?» Он почти заорал от удивления, как только услышал от меня кличку своего хозяина. «Ты не ответил». Не обратила я внимания на его эмоции. «Нет, дело не в генерале», — вернулся Аркадий к прежнему жалостливому тону. «Он и ты — две мои надежды на то, что выкарабкаюсь из передряги. Так ты сможешь со мной встретиться?» «Насколько это срочно, если отвлечься от того, что собственная болячка самая больная?» «Если так, то пожара пока нет. Но факел горит». «Ладно, Аркадий, жди меня во дворе моего дома», — смилостивилась я. «Да, там, где мы вчера расстались. Часа через два жди и в течение получаса». Он согласился и, как мне показалось, остался доволен. Ольга равнодушно двинула записку ко мне по столу, едва только я нажала на кнопку отбоя, усмехнулась невесело. «Трегубов, выходит, тоже из генеральских? И ты знала?» «Догадывалась». Она налила мне кофейку, и мы закурили. «Почему ты вчера скрыла от меня, что Ларик в машине, уже после бара, по телефону разговаривал со Щипачёвым? Это когда пришлось ему оправдываться в том, что пьян?» «У тебя еще много таких вопросов?» — спросила она устало. Я же, наоборот, чувствовала себя приподнято. Как же может быть иначе, когда ситуация начинает проясняться чуть ли не сама собой? «Есть еще. Но ответь пока на этот». «Не надо, Тань», — запротестовала она вяло. «Давай заканчивать. Те 80 000, о которых говорили вчера, я тебе сейчас отдам, и на этом все». Я призадумалась. Резон в ее словах был, это несомненно. Но какой-то чужой, ей не принадлежавший, расчетливый был резон. В самом деле, не буду же я работать бесплатно, только из добрых побуждений, из симпатии и жалости к, возможно, вдове Ольге. Я внимательно посмотрела на нее, и она почувствовала мой взгляд, поежилась, не поднимая глаз. Ясно, как божий день. Не сама она приняла решение о прекращении розысков Иллариона. Денег на них у нее и не было, возможностей, то есть. И по телефону она не отрицала, что эти возможности определяются хозяином. «Что произошло, Оля? Что изменилось со вчерашнего дня? Почему вчера Виктор Сергеевич Щипачёв был готов оплатить поиски Иллариона, а сегодня отказался?» Вместо ответа она повернулась к окну. «Почему не сам он заказал мне эту работу, а предпочел действовать через тебя? И почему ты с таким трудом переносишь даже упоминание его имени, Ольга?» Я встала, подошла и присела перед ней на корточки, стараясь заглянуть в глаза. «Почему?» Помолчала и продолжила медленно, отделяя слово от слова. «Почему у тебя возникло ощущение, что с Лариком разобрались? И почему теперь ты опасаешься за себя?» «Татьяна, кофе стынет. Он уже остыл. Выкладывай, Ольга, отвечай на вопросы и не сомневайся. Мне и не таким негодяям приходилось рога обламывать. Что же касается денег, так негодяи, как правило, и оплачивали этот облом из своего кармана». Сказавший А скажет Б. Изречение древнее и верное, проверенное изречение. Я без церемоний выплеснула остывший кофе в раковину, налила горячего и приготовилась слушать. Ольга заговорила и начала с самого, по ее мнению, на данный момент животрепещущего об условиях своего дальнейшего существования, вернее, о средствах, способных его обеспечить. Отнеслась я к этому с полным пониманием, сочувственно. Жизнь продолжается, и жить надо всем, кто имеет на это право. «Жить каждый имеет право. Тихо и опасливо от того, что приходится противоречить», — проговорил стихарь. «Ты полагаешь?» Виктор Сергеевич против ожиданий остался по-прежнему невозмутимым. «Да, ну ладно. Не каждый в наше время придерживается подобных убеждений». Не было у Женечки никаких убеждений. А про право на жизнь он упомянул после разноса, устроенного ему Виктором Сергеевичем, за неловкую попытку воспользоваться помощью уголовщины для добывания собачьего корма из городских моргов по старой цене. И ляпнул такое в оправдании выставленных бандитами требований. Как-то не так все получилось, не к месту вроде, и не совсем ловко. Женечка и сам это почувствовал, и по реакции хозяина понял. Позабавила Виктора Сергеевича неуклюжая стихаревская фраза. «Пусть так». Щипачёв даже улыбку изобразил. Только что-то нехорошо стало на душе стихаря от такой гримасы. «К сожалению, не каждый имеет право на хорошую жизнь. Хорошую жизнь нужно зарабатывать, Евгений. А зарабатывать надо уметь. Надо иметь для этого способности, как минимум. Согласен?» Еще бы не согласен стихарь с хозяином-то. Он готов был согласиться со всем, лишь бы эта философия не закончилась выводом, что Женечке отныне хорошая жизнь больше не светит ни из какого окна его лендровера. «Я вот к чему напрягаю таким образом твои извилины, Евгений». Щипачёв вышел из кабинки душа, поскользнулся на кафельном полу, придержался за стену и чертыхнулся в полголоса. Стихарь дернулся было его поддержать, но опоздал и едва не растянулся сам. «Гротеск!» – пробормотал Виктор Сергеевич, покосившись на фигуру опричника, превшего в своем зимнем кожано-спортивном одеянии при этакой-то жаре. Женечка смотрел на хозяина, на его сухое, по-молодому мускулистое тело и прикидывал, как сильно можно получить по морде от такого мужика. «После случая с черепом...» Щипачёв протянул руку за полотенцем, а, получив его, перебросил через плечо и встал, уперев руки в бока. «Ты понимаешь, меня беспокоили люди Трегубова. Помнится, я одно время подумывал заменить его тобой. Так и поступим. На время». Возвысил он голос, видя, какое огорчение проступило на лице Женечки. «Поживешь недельку на псарне, наведешь там порядок. А первые двое-трое суток вообще оттуда выезжать не смей. Трегубов тебе мешать не будет. Но смотри, стихарев Кутузов, если будешь чрезмерно груб с людьми, я, сообразуясь, свои выводы сделаю». «Понял», — пробубнил стихарь с облегчением от того, что его ссылка оказалась временной. «Когда приступать?» «Сейчас», — пожал плечами Виктор Сергеевич и, накрыв полотенцем мокрый ежик волос, принялся вытираться. «Будешь звонить мне утром и вечером». Стихарь расслышал его уже за дверью, поэтому вернулся, сунул в душевую потное лицо и повторил. «Понял». «Эх, желудь, желудь, друг ты мой любезный, куда же нам теперь деваться?» Алексашка попытался по-приятельски обнять сослуживца, но тот не допустил такой вольности. Задергал плечами, сбросил руку Пырьева со своих плеч. «Нет, деваться нам некуда. И что сказано, то и делать придется. Я, Алексашка, далек от мягкотелой щепетильности». Не в первый раз принялся за объяснение своей позиции Сергей Иванович. «Но меня возмущает безапелляционность, и сам тон, каким Аркадий разговаривает с нами. Тебе вообще-то знакомо такое качество – свободолюбие? Вам не оно развито, и я хотел бы, чтобы с этим считались все Трегубовы вместе взятые». «Да что ты!» – отшатнулся от него Пырьев. «Ну и иди со своим свободолюбием, мыкайся по подвалам да чердакам. Побрейся только сначала, а то от тебя все бродячие коты шарахаться будут. Побреешься, и будет хорошо». «Не в том дело, хорошо или плохо», — возразил Желудев. «Я ушел бы, давно бы ушел, можешь не сомневаться, если б возможно было. Боюсь. Представляешь, я, Сергей Иванович Желудев, боюсь каких-то стихаревых и трегубовых». «Стихаревых!» — повторил он с нетрезвым смешком и потряс рукой перед лицом. «Вот она, твоя неволя!» — довольно воскликнул Алексашка, усмехнулся, колыхнув животом, обтянутым линялой фланелевой рубашкой, и откинул со лба прядь седых волос. «Воля, неволя! Все это ваша интеллигентская блажь и больше ничего! По мне, вот она, воля. Он взял со стола ополовиненную бутылку водки и встряхнул ее. «Когда есть что поесть и выпить в охотку, то и воля. Да чтоб еще и тепло было, и было чем зад прикрыть. А все остальное так, чушь собачья». Сергей Александрович смотрел на Алексашку с жалостью, как на ребенка, пытающегося рассуждать о высоких материях, вздохнул и кивнул на бутылку. «Наливай, дружище, давай допивать пол-литровку, нечего воду в ступе толочь. Все равно не поймешь ты меня». «Где уж и нам?» – добродушно проворчал Алексашка, разливая водку. «Еще употребим после этого?» «Не, надо останавливаться». Желудя взял стакан, поднес к носу и с удовольствием передернулся. «Остановиться надо, а то ведь там еще две нас дожидаются. Надо дело сделать. Если не справимся, разгулявшись, на этот раз нас уж не простят, сам понимаешь». «Как скажешь», — проявил покорность Пырьев. «Старшой у нас ты». Собутыльники чокнулись и дружно опрокинули стаканы. Закусили хлебом и кильками в томатном соусе, цепляя их пальцами из консервной банки. «Раздобрился Аркадий», — усмехнулся Алексашка. «Расщедрился. 1,5 литра выставил за свой счет. Как он сказал? Чтобы нам потом кошмарами не маяться?» «Чтобы стресс сбросить», — поправил его желудь. «Какой там стресс? Я этого стихаря своими руками придушил бы. Настолько он мне ненавистен». «Да уж», — согласился Пырьев, — «сволотень первостатейная. А тут всего-то и надо дверь собачкам открыть». «Надо еще суметь его во внутреннем дворе запереть». «Запрем!» — Алексашка ткнул Сергея Ивановича в плечо. «Мы? Не сомневайся!» «Да, надо суметь», — согласился тот. «Сейчас я чайничек подогрею. Заварим?» «Чеферчику, родимый!» — хлопнул в ладоши Пырьев. «Давай, вот тебе и свобода. Чего еще надо?» Долго у Ольги я не задержалась, но час, оговоренный до встречи с Аркадием, подходил к концу, оставались считанные минуты. Уже на исходе были и следующие полчаса, данные мной ему на ожидание. Тем не менее машину я вела не спеша, выгадывая время для обдумывания того, что услышала только что. Очень хотелось все разложить по полочкам до встречи с Трегубовым. Ничего, подождет. По его словам, я ему нужна больше, чем он мне. Хозяин Борисовых и Трегубовых, Виктор Сергеевич Щипачев, его имя мне теперь известно, с Ольгой вел себя действительно по-хозяйски, но в худшем понимании этого слова. Когда обратилась она к нему за помощью, Щипачев не отказал, нет, и карман раскрыл, пообещал оплатить все расходы, то есть повел себя вполне достойно и понятно. Но непременным условием при этом поставил даже имени его не упоминать ни в милиции, ни при Татьяне Ивановой, при мне, то есть. Странность в этом усмотреть можно, но нужно ли? Потому что и понять его можно тоже. Теплица Борисовых не его дело во всем, что не касается доходов. Как, кстати говоря, и псарня Аркадия. Именно поэтому Ольга отказалась назвать человека, перед которым Ларик, чуть не плача, оправдывался по телефону. И первого абонента она мне назвала тоже, некто Стихарь, о котором я уже слышала от Махнарылова. Причиной же звонков было временное, но очередное падение доходов от тепличного хозяйства. И это зимой, во время, когда зеленая продукция идет на ура, а за отопление и электричество платить приходится больше. Оказывается, довольно небрежно относился Ларик к своим обязанностям, за что и получал фитили время от времени. Правда, в последнее время ему стали грозить крупными неприятностями и Стихарем. Поэтому Ольга и связала исчезновение мужа с возможностью разборки, поэтому и ожесточилась. И ей, ожесточившийся, хозяин не отказал в помощи, здраво рассудив, что в противном случае его имя, благодаря Ольге, вполне может стать известным налоговой полиции. А зачем даже такому воротили, как Виктор Сергеевич, незапланированные хлопоты? Но вот нынешним утром генерал самолично звонит Ольге и сообщает о принятом им решении прекратить финансирование поисков. А взамен предлагает, ни много ни мало, без промедления возглавить тепличное хозяйство. Ольга глотает язык от неожиданности, а он советует ей вести себя послушно, чтобы не остаться без средств к существованию. Могуче. Ольга колебалась до последней минуты, рассказывать ли мне обо всем, что ей известно. Но все, даже результат гадания, несмотря на то, что отнеслась она к нему с недоверием, особенно испытываемая ею обида, подталкивала ее на откровенность, что и проявилось в нашем разговоре. Так что же изменилось со вчерашнего дня? Что заставило генерала принять совершенно противоположное по смыслу решение? Ни Ольга, ни я этого не знали, но интуиция мне подсказывала, что вопль Аркадия о помощи и перемена в настроении Виктора Сергеевича как-то связаны одно с другим. Очень даже может быть. Я свернула в проезд между своими соседними домами, и солнце, опустившееся уже до крыш сараев, ослепило меня. Однако я и не замечала, что от облаков, закрывающих небо с самого рассвета, и следа не осталось. Прояснилось. Не сбыться теперь надеждам, вожделевших оттепели. Знакомый мне УАЗик оказался на утоптанной ребятней площадке неподалеку от сараев и стоявших в ряд с ним гаражей. Я свою девятку никогда там не ставлю. Ночью место темное и далеко от окон. Угнать не угонят, а колес лишиться можно. Каждый же раз загонять машину в гараж – лень, и утром настроение портится от мысли, что день начнется с отпирания застывших замков. Аркадий был не один. В собеседниках у него оказался здоровенный малый в униформе отморозка позапрошлого года, и увлечены были они друг другом до такой степени, что не замечали меня, пока не подошла к ним почти вплотную. Разговаривали тихо, но без тени обычного людского дружелюбия, характерного даже для незнакомых друг с другом людей. Псарня и стихарь. Два слова удалось уловить мне, и они заставили меня прислушаться. Поздно. Заметив меня, Аркадий хлопнул отморозка по плечу, вроде как в шутку взял рукой за грудки и, повернув к себе спиной, послал толчком куда подальше. Тот, оглядываясь и недовольно что-то ворча себе под нос, по-моему, не вполне цензурное, пошел в перевалку к стоявшему невдалеке мощному малиновому джипу. А я-то грешным делом подумала, что и в моем дворе достали Трегубова люди Радика Абдулатипова. «Наконец-то дождался!» — улыбнулся мне Аркадий. «Кто это?» — показала я на Верзилу, уже усаживающегося в свой грузовик. «Сыщик есть сыщик!» Аркадий разулыбался еще шире. «Заметь, каждую нашу встречу ты начинаешь с вопросов!» «Что-то не похож собаковод на человека, доведенного неприятностями до отчаяния!» Это Татьяна Стихарь, Евгений Стихарев-Кутузов, представитель вышестоящей организации. «Начальство!» — поинтересовалась я. До сегодняшнего дня почти. «А что изменилось сегодня?» — задала я ему так измучивший меня вопрос. «А сегодня он для меня стал грязью. Был князь, стал грязь». Аркадий рассмеялся, довольный рифмой, а я протянула ему его записку. Он сразу посерьезнел, и я отнеслась к такой перемене с недоверием. Чересчур резко он ее произвел, будто роль вспомнил. «Спасибо, что приехала». Он пожал мне руку, и я даже сквозь перчатку почувствовала, какая горячая у него ладонь. Стихарев-Кутузов отчаливал осторожно, заложил плавный поворот и провел тихо урчащую машину рядом с нами. А когда проехал, я увидела его внимательные глаза в зеркале заднего вида. «Кто тебе рассказал о генерале? Ольга Борисова?» Мы встали друг к другу лицом, и я остановила его руку, потянувшуюся было к моему плечу. Не время для вольностей. «Ну, не ты же, и не стихарь. Его, как ты понял, я увидела сегодня в первый раз. Ты сегодня как колючая проволока, порадовал он меня комплиментом. Такая же жесткая и цепкая. Постараюсь соответствовать сравнению. Давай пройдемся, посмотри, Аркадий, как погода к вечеру разгулялась. Мне нельзя выпускать из поля зрения машину. Деньги там. Деньги — дело святое. Ну что ж, прогуляемся возле машины. У меня, Татьяна, похоже, всерьез начинается война с уголовниками. Начало военных действий. Он усмехнулся, и улыбка показалась мне грустной. Определилась вчерашним разговором в тройке. А виновник всему — этот самый Стихарев-Кутузов. Видишь ли, генерал... Ты знаешь, что его имя и фамилия Щипачев Виктор Сергеевич? А, и тоже от Ольги. О, женщины! Он всепоражающе вздохнул и продолжил. Генерал до последнего времени надежно оберегал нас с Лариком. Да, с Борисовым. Теплица ведь тоже щипачевская собственность. Короче, благодаря Виктору Сергеевичу уголовники так и не смогли сесть нам на шею, хоть и всерьез пытались. А тут этот дубина, Стихарь, сам в петлю к ним сунулся и меня за собой потащил. Купил у них несколько раз корм для моих собак, да помногу. Позарился на дешевизну. Видишь ли, мне вполне хватает забот по подбору производителей, дрессировке и поисков объектов для охраны. Стихарю генерал поручил снабжать нас мясом. Да и вообще, Женечка над нами вроде хозяйского куратора. Да снабжался, недоумок. А теперь смешно сказать, пока ума не приложу, как выпутаться из создавшегося положения. Бандюги прописали мне долг и запустили счетчик. Там-то они уже такая сумма, что мне не расплатиться. Соглашаться на ежемесячные отчисления, именно их мне предложил Вадим в ресторане, означает поддаться рэкету. Но это еще полбеды. Псарня — предприятие доходное, но не настолько, чтобы после выплаты хозяйской и бандитской долей оставалось что-либо еще. Ни работникам, ни мне, ни даже на корм для псов денег не остается. Вот такие дела. Я смотрела на волевое лицо Аркадия, мужественную фигуру в черном длинном пальто с рукавами реглан, и не верила ни единому его слову. Нет, слишком сильно сказано. Какую-то долю правды, конечно, чтобы убедить меня, он высказал, но плохо продумал свои позиции. «И с такой крышей, как Щипачев, ты боишься рэкета?» — спросила я насмешливо. «Ты Трегубов, а с бандитами договаривался Стихарев, и они справедливо считают, что вся ответственность лежит на Стихаре. Или он дорог тебе как брат? Или ходит в родственниках у генерала? С какой стати ты собираешься принять на себя тяжесть его грехов?» «Тут и оно», — Аркадий понуро склонил непокрытую голову. «Я уже узнал о переговорах Стихаря с уголовниками, но не воспротивился давлению. Не скрою, и меня поначалу привлекла дешевизна предлагаемого ими корма, но Щипачев об этом не знает. Теперь же, в наказание за глупость, он лишил меня своей поддержки, велел выпутываться самому. А самому мне не выпутаться, Татьяна. Я все обдумал на трезвую голову. И вот». Он повернулся ко мне. Написал записку и попросил помощи у тебя. Он сказал это трезво и холодно. Трезво, холодно. И я смотрела на него, повторяя про себя одну единственную фразу. «Враждовать с другом глупо, а дружить с врагом еще и опасно. Но бывают случаи, когда осмотрительность изменяет даже умному». Почему Аркадий пытается меня обмануть? Какая-то фальшь все время сквозит в его словах, в тоне, и в глаза смотреть избегает. Бывает, что нетрудно проницательному человеку определить, пусть даже бездоказательно, когда другой лжет. Я почти убеждена в этом, но виду пока не подаю. А вдруг все-таки ошибаюсь? Но и на предложение Абдулатипова, способное одним махом решить эти проблемы, высказать все, что думаю, не тороплюсь. Приберегаю напоследок. Аркадий, при всем уважении к тебе, я не могу стать твоей заступницей. Он хотел сказать что-то еще, но я не позволила. Не люблю, когда меня перебивают. И продолжала. Не могу вступиться за тебя потому, что хоть и знакома кое с кем из, так сказать, руководства одного из отделений местной уголовной общины, но возможности силового давления на кого-либо из их среды не имею. И это святая правда, можешь мне поверить. Трегубова против ожиданий не огорчил мой отказ. По лицу было видно, хотя прозвучал он достаточно категорично. «Есть один ход, Татьяна», — сообщил Аркадий вдруг почти радостно, словно его только что осенило. «Сядем в машину». «Ну ее к черту», — воспротивилась я. «Не люблю этих джипдаунов российского производства. Говори здесь». Он отчего-то огорчился и не скрывал этого. Скривил губы и приподнял брови, отчего лицо его приняло слегка капризное выражение. Нет, не соответствует его поведение мужественному образу, сложившемуся поначалу у меня. Таким Аркадием я не могу себе представить, особенно принимающим со мной душ. Трегубов заложил руки за спину и привалился спиной к борту своего мастодонта. У него что, вошло в привычку таким вот образом стирать грязь с машины? Не то. Волнуется он, вот что, и пытается скрыть волнение. Отсюда и неестественность его поведения. Да, колючее это сегодня. Глядя себе под ноги, он покачал головой. Со вчерашней Татьяной не сравнить, нет. Почему? Что произошло, Таня? Я оставила без ответа его вопрос. Молча ждала, что он еще скажет. Это как-нибудь связано с розысками Борисова? Я только неопределенно плечами пожала. Этак вот, мол, ни в чем не уверена, все может быть, и да, и нет. А я как раз хочу говорить с тобой о прекращении розысков. Ого! Ну и повороты у него. Надо быстро дать блиц-оценку, пока он молча дожидается моей реакции. Если Ольга, предлагая мне то же самое, поставлена в безвыходное положение безденежьем и угрозой лишиться мужниного наследства, то этот выступает эмиссаром генерала не иначе и говорит теперь от его имени. Аркаш, ты предлагаешь мне отказаться от дела? Таня, разве ты не знаешь, что твоя дальнейшая работа не будет оплачена? Наслышана. И что же? Будь я мужчиной, назвала бы такой ход ударом ниже пояса. Уже сутки, как я работаю, и, надо сказать, продвинулась кое в чем основательно. До цели еще далеко, но ведь прошли всего сутки. У Ольги есть деньги для того, чтобы оплатить эти сутки. И да будет тебе известно, что для суточных это очень неплохая сумма. Вот теперь он не играет. Или не переигрывает. Деловой вид, деловой тон, деловой разговор пошел, серьезный, и Аркадию стало не до ужимок. «У меня рука не поднялась взять деньги у вдовы», — ответила я, слегка сгущая краски и лукавя. Увлекшись кофе и разговором, мы с ней начисто забыли о причитающихся мне суточных, а потом я торопилась. «Не беда, Татьяна». Ларик с некоторого времени перестал устраивать Виктора Сергеевича в качестве владельца тепличного хозяйства. Думаю, в подробности вдаваться излишне. Поэтому его исчезновение оставило генерала равнодушным. Вдове он отказать не мог, пообещал помочь, профинансировать розыски. Но позже, по здравому размышлению, решил, что и это нецелесообразно. «Его превосходительство легко принимает и легко отменяет решение», — прошипела я с ядовитой усмешкой. «Он поступил как хозяин своего слова. Сначала дал, а поразмыслив, взял обратно». «Нет, ты не поняла», — проговорил Аркадий с досадой. «Щипачев не исключает, что сыск может как-то засветить его имя. Но даже это, в принципе, для человека его масштаба серьезной опасности не представляет. Однако лишние хлопоты возникнуть могут, а оно ему надо?» Аркадий виновато улыбнулся. «К месту. Мне бы при таком раскладе стало очень неудобно за своего патрона». А мне стало неудобно за Трегубова. Вернее, за свое доброе к нему отношение. И на себя досада взяла. Как я могла так обмануться? «Я женщина, Аркадий», — проговорила я негромко. «Это не требует доказательств», — мотнул он головой. «Но я был бы счастлив, получи их от тебя». Как во всякой женщине, во мне силен дух противоречия. Отказ генерала от финансирования расследования я воспринимаю как попытку силовым образом остановить мои действия. А если не выйдет, я ведь могу продолжить розыски и на общественных началах. Просчитано и учтено. Аркадий махнул рукой, и это задело меня, будто отмахнулся он, как от мухи назойливой. Генерал не был бы самим собой, не предусмотрел он и такой поворот событий. Он поставил в прямую зависимость твое согласие и свою помощь мне по налаживанию, вернее, по разрыву отношений с уголовниками. А ты наверняка думаешь, чего я так похолопье стараюсь, уговариваю тебя соблюсти интересы моего хозяина. Дело предстало в ином свете. Я почувствовала, как наливается свинцовой тяжестью затылок, и приготовилась задать провокационный вопрос, но он опередил меня. «Сколько, Татьяна, стоит твое расследование? Я спрашиваю о всей сумме, а не о 80 тысячах». «Не меньше 200», — ответила я, не задумываясь. «И без учета 80, разумеется. Я от имени хозяина предлагаю принять их сполна и прекратить расследование, считать его завершенным. Деньги в машине, пожалуйста. Их только что Стихарь привез». От удивления, наверное, тяжесть в затылке сменилась ощущением пустоты, и подумалось, что от таких перепадов к вечеру голова может разболеться всерьез, а она мне еще понадобится. «Не отказывайся, Таня, я тебя умоляю». «Ой, бесполезно сейчас спрашивать, почему мои поиски Иллариона должны были привести меня на псарню, как писал генеральский холоп в записке». «Давай». Потребовала я свое и протянула руку за деньгами. «Вот это дело!» — обрадовался Аркадий, резко нырнул в машину и вскоре вложил в мою руку небольшой сверток, перетянутый резиновым колечком. Не говоря ни слова, я повернулась и направилась к своему подъезду, но он нагнал меня. «Я твой должник», — заявил проникновенно, и мне захотелось глянуть, не пустил ли он из глаз слезу на свое лицо армейской национальности. «Ты спасаешь меня от таких неприятностей. Располагай мною по своему усмотрению». «Ты пес, Аркадий», — сказала я ему неприкрытую правду. «Пусть», — согласился он быстро, без колебаний. «Ты пес своего генерала». Изо всех сил старалась я задеть его побольнее. Пес его превосходительства. Все, достала я до его самолюбия. Аркадий остановился, не пошел дальше. Упаси меня Бог обернуться и посмотреть на него напоследок.